Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. И тут есть еще Степа Калитеевский. Привет-привет! И мы вместе со Степой отвечаем на разные сказочные и не только вопросы. И сегодня у нас как раз не сказочный вопрос, а вопрос по мультику. Расскажи, Степ, в чем у нас там дело? Вопрос звучит так. Бывают ли животные, как Тук-Тук из мультфильма «Рая» и «Последний дракон»? Внимание! Этот вопрос нам присылали 3 раза. Хотя кажется, что мультик не такой уж и популярный. Нет, вот кажется как раз наоборот. Он в этом году был очень популярным, и, видимо, именно поэтому про него столько вопросов. Круто. Давай для тех, кто все-таки с ним еще не знаком, коротко расскажем, в чем там дело и почему все спрашивают про Тук-Тука. В мультфильме «Рая и последний дракон» есть магическая страна Кумандра. В этой стране жили драконы. Жили они спокойно, никого не трогали. И вдруг на землю выползли создания хаоса, которые стали уничтожать все, что только можно уничтожить. И эти драконы стали с ними сражаться. В итоге они изгнали их из этого мира, но, к сожалению, сами они превратились в камень. И вот дочь вождя одного из 5 племен, которые находились в этой стране, решила возродить дракона. Для этого ей нужно было отправиться в большое путешествие и у всех 5 племен забрать по осколку так называемого сердца дракона. Чтобы провернуть такое огромное путешествие по всей стране, Рая, конечно же, взяла с собой транспорт. И этот транспорт являлся ее домашним животным по имени Тук-Тук. Рая использовала своего питомца как моноколесо, путешествуя на нем по всей стране. Мы сейчас со Степой посмотрим оттуда одну маленькую сцену и попытаемся описать это существо для наших слушателей, для тех, кто еще, возможно, плохо его себе представляет. Рая едет на каком-то гигантском шаре по пустыне, приближается к какому-то склону и, как лошадь, заставляет этот шар остановиться. Стучит по нему. И появляется рожица этого шарика. Шара. Этот шар просто гигантский, он в несколько раз больше, чем Рая. Этот шарик, который теперь уже не шарик, похож на огромный гибрид броненосца и бурундучка. Куда ты, несносное насекомое? Эй, приятель, брось играть! Сосредоточься! Тук-тук! Вот умница! То есть, этот зверек ходит на 4 лапах. Он очень большой, достаточно симпатичный. При этом может сворачиваться в шар, как настоящий броненосец, и кататься в таком бронированном обличии. А почему ты считаешь, что он похож на бурундучка? Ну, просто у него лицо было похоже на какого-то бурундучка. По мне, так это вылитый броненосец с некоторыми мультяшными отклонениями. Ну, еще у него какие-то странные дополнительные усики. На лбу причем. Да, которые немножечко явно достались ему от насекомых каких-нибудь. А когда я читала про него, то я узнала, что он считается частично броненосцем, частично насекомым, благодаря усикам, мне кажется, а частично мопсом. Прикинь. Каким мопсом? Да что? Почему мопс? Я тоже не поняла этого совершенно. У мопсов морда совсем приплюснутая. Создатели Раи и последнего дракона. Какой мопс? Вы о чем? Ну, в общем, я, тем не менее, считаю, что на самом деле он немножко странненький, но броненосец. Поэтому, мне кажется, мы сегодня будем в основном разговаривать про броненосцев. Я вот только не помню, Что там у него с хвостом у Тук-Тука? А, у него, мне кажется, нет хвоста. Да, у него нет хвоста. Да, и вот то, что хорошо его тоже отличает от обычных броненосцев, потому что обычно у них есть хвосты, и, конечно, морда выглядит по-другому тоже. А как по-другому у них выглядит морда? У броненосцев морда довольно вытянутая. Такой у них длинный носик, очень у многих довольно крупные смешные ушки. И главное, морда у них не пушистая, а покрыта сверху, как и все тело, панцирем. Вот, поэтому она прям совсем другая обычно у броненосцев. Ясно. И мне кажется, что у броненосцев мордочка посимпатичнее. Вообще, броненосцы бывают довольно разнообразными, потому что их порядка 20 видов сейчас, и они бывают очень мелкими. Самый мелкий — это плащеносный броненосец. Он всего, может быть, около 15 сантиметров в длину. И это весит... меньше, чем самая большая крыса. Да, и весит он меньше 100 граммов. А самый крупный гигантский броненосец бывает длиной больше 1,5 метра, а весит больше 50 килограммов. Больше 1,5 метра? Ну, это, наверное, примерно как ты, Стёп. Не, я все-таки вешу поменьше, чем 50 килограмм. А по росту, если сравнивать с броненосцами? По росту, да. Я 149. То есть ты более... худенький. Более худенький, но ростом можешь сравниться с гигантским броненосцем. Гениально. Вообще, у броненосцев такие настоящие, они нельзя так называются, бронированные млекопитающие. Они одеты в доспехи из твердых и соединенных между собой костных пластин, которые еще сверху покрыты роговыми чешуями. Роговые чешуи — это что-то немножечко напоминающее наши ногти. У броненосцев панцирь не сплошной. Он, во-первых, состоит из отдельных пластин, а во-вторых, он покрывает тело только сверху. Как и у Тук-Тука. Как и у Тук-Тука. Также в такие же доспехи упакован довольно длинный, мощный броненосичий хвост. И голова тоже покрыта такими щитками. Поэтому это такая вот у них броня. Возможно, немножечко можно их сравнить с черепахами. Как ты думаешь, для чего она нужна, кстати? Ну... возможно, чтобы защищаться от каких-нибудь злобных хищников. За этим броня и была изобретена, мне кажется. Да, именно все так. Конечно, ровно для этого она им и нужна. Кстати, главные хищники и враги броненосцев — это, например, пумы, койоты, волки, ну и собаки. От них они страдают больше всего. Вообще-то это может показаться достаточно удивительным, но броненосцы, как и Тук-Тук, могут сворачиваться в шарик. Мне даже показывали видео, как броненосец это делает. Он, кстати, делает это очень быстро. Да, броненосцы умеют сворачиваться в шар. И делают они это виртуозно. Этот шар очень крепкий и плотный, и развернуть его очень трудно. Они в таком положении катаются? Нет, они просто так защищаются. И причем они обычно сначала первым делом все-таки стараются убежать, а если понимают, что от опасности не скрыться, они сворачиваются в шар. В этом состоянии их панцирь уже закрывает все тело. Отдельными заплатками служат панцирь головы и хвоста, которые аккуратненько вставляются, как пазлинки, закрывая дырочки шарика. Ультра-супер-пупер-мега-хорош. Еще у них есть такой фокус, что щель, которая остается между головой и хвостом, может работать как защелка. Если какой-то хищник попытается сунуть в нее нос, она зажимается. И отрубает нос? Ну, как, в общем, доставляет много неприятностей этому наглому зверю, который пытается развернуть броненосичий шар. Это сейчас мне надо будет хорошенько подумать, кого мне больше жаль. Броненосца, которому приходится удирать от злобного хищника, или злобного хищника, которому броненосец прищемил нос? Вот, но на самом деле у броненосца очень сильные мышцы, и он действительно крепко-крепко держит этот свой шар, и ни лисицы, ни волки, ни собаки не могут его развернуть, хотя с этим под силу справиться ягуарам, например, которые сами тоже очень сильные, и вот они иногда могут в этой схватке выиграть. И броненосца будет жалко. В этот момент будет жалко броненосца, да. Но, в общем, тем не менее, это очень действенная защита. И вот есть несколько видов броненосцев, которые называются шаровидными броненосцами. Они вот так умеют. Но другие, у них есть какие-то тоже свои способы. В первую очередь они, конечно, спасаются бегством, хотя они не очень быстрые существа, но у них есть броня, которая в случае чего может их защитить. И как только появляется возможность, они моментально зарываются в землю. Очень-очень быстро. Главное, что они это делают прямо практически на месте. Вот тут был броненосец, а потом хоп, он исчез под землей. Это тоже выглядит практически как волшебство. Но все-таки закопаться моментально они могут, если они находятся на каком-то мягкой земле и мягком грунте. А если грунт твердый и закопаться быстро не получается, они просто прижимаются всем телом к земле так, чтобы края панциря плотно касались земли. И тоже таким образом они защищают мягкую часть тела, и мелкие хищники их так не смогут съесть. Оно от крупных, к сожалению, так не защитится, конечно. То есть кататься на броненосцах нельзя, потому что они сами не катаются. Получается, что так. Кататься на броненосцах действительно нельзя, потому что когда они в состоянии шара, они не умеют двигаться. Но иногда, наверное, их можно было бы использовать как классный транспорт, потому что некоторые броненосцы умеют... У них есть еще один фантастический способ защиты от всяких неприятностей. Они умеют высоко с места прыгать. А высоко это типа на сколько? Честно сказать, я не могу назвать цифру. Просто это смешно, что вот стоит такой маленький броненосец, и вдруг он резко распрямляет все свои четыре лапы и вертикально подпрыгивает вверх. Уи! Обычно, конечно, хищник оказывается в недоумении от такого странного поведения, а броненосец таким образом спасается. Но на самом деле для них часто это бывает проблемой, потому что из-за этого, из-за этой своей привычки, они часто гибнут на дорогах. Например, если броненосец переходит дорогу, и вдруг он видит машину, считает, что надо подпрыгнуть вверх, и, в общем, и машина... Сбивает броненосца. Налетает на броненосца, да. Помянем. Тат, вот у нас броненосец точно не живет. А где он живет? Да, у нас броненосец не живет, и у нас его можно разве что в зоопарках увидеть. Броненосцы живут в Южной Америке. Там они обитают обычно в каких-то довольно открытых ландшафтах и ведут ночной образ жизни и живут обычно поодиночке. Днем они предпочитают отсиживаться под землей. Броненосцы роют свои норы и также зарываются в случае чего когтями. У них очень мощные когти. Когда они роют, у них получается такой узкий коридор, ровно шириной с тела этого самого броненосца. В норах же рождаются маленькие броненосцы. Кстати, по-моему, Тук-Тук там тоже был маленький, да, в мультике? Да, сначала Рая вообще могла его на плече носить. А потом стал Тук-Тук ее на спине носить. Время меняется. Ну вот я просто спрашиваю, потому что у новорожденных броненосцев, которые как раз тоже обычно рождаются в норах, их панцирь, он мягкий и затвердевает через несколько недель после того, как они родились. Хотя броненосцы рождаются зрячими и ходячими. Ну, значит, они могли спокойно повстречать друг друга, и Тук-Тук мог стать животным Рая. Да, ты прав. Думаю, что они могли бы подружиться. Стёп, а чем там в мультике питался Тук-Тук? Там есть это понятно как-то или ничего не понятно про это? Сначала он пытался съесть какие-то канапе, потом он ел какие-то пельмешки. В общем, из человеческой еды отказывался он только от острой. И я его понимаю. Тоже не люблю острую еду. Нравы у него человеческие. А вот броненосцы в основном питаются насекомыми и всякими другими беспозвоночными. А некоторые более всеядные питаются чем-то... Ну, какая-то у них более разнообразная пища. А другие, наоборот, специализируются на муравьях и термитах и питаются исключительно ими. Кстати, у броненосцев довольно плохое зрение. И охотятся они главным образом при помощи обоняния. И добывать насекомых, и особенно вот термитов и муравьев, им помогают их очень мощные лапы с длинными и тоже крепкими когтями. И их длинная, вытянутая в трубочку морда, о которой мы с тобой вначале говорили. И тоже длинный и клейкий язык, которым они свою добычу собирают. В любом случае, в основном броненосцы выкапывают свою добычу из земли или собирают ее на земле. И, как мы уже поняли, они, в принципе, они привязаны к земле и роют норы. Но есть даже броненосцы, которые перешли к подземному образу жизни. Они почти все время проводят под землей. Это плащеносные броненосцы. Они, в общем, ведут практически кротовий образ жизни. Неплохо. Теперь у кротов есть серьезные конкуренты. Копание нор. Вообще броненосцы — родственники муравьедов и ленивцев, и вместе с ними они жители Южной Америки в основном. По крайней мере, это их историческая родина. Южная Америка отделилась от других континентов примерно 100 миллионов лет назад. И ее жители все это время существовали в изоляции, то есть не смешивались с обитателями других континентов. И поэтому фауна, то есть животный мир Южной Америки, очень особенный. Там появилось очень много необычных для нас и непривычных нам животных, которых нигде в другом месте не встретишь. Вот, например, как мы уже поговорили, муравьеды, броненосцы, ленивцы, они встречаются только там. Но примерно 3 миллиона лет назад появился Панамский перешеек. Ты знаешь, что такое Панамский перешеек? Нет. Ну, это такая полоска суши, которая соединяет Южную и Северную Америку. Если ты представишь себе карту, то они немножечко соединены. Этот регион называется Центральной Америкой. Ну, в принципе, логично. До этого его не было. Поэтому была полная изоляция как раз друг от друга животных, которые живут в Южной и в Северной Америке. А после того, как появился Панамский перешеек, они смогли перемещаться туда и сюда. И, соответственно, жители Южной Америки стали постепенно проникать в Северную. И, наоборот, из Северной животные попали в Южную. Надо сказать, что это стало большим ударом для южноамериканских животных, потому что их постепенно стали вытеснять северные гости. В общем, встретившись с конкурентами, огромное число специфических южноамериканских видов вымерло. Хотя некоторые все-таки, к счастью, уцелели и дошли до наших дней. А броненосцы же, во многом благодаря как раз своей броне, не только сохранились, но и, наоборот, отправились покорять Северную Америку. Так что теперь они обитают не только в Южной, но и немножко в Северной Америке. Вот. Классно. А Рая разве в Америке живет? Рая, кажется, живет где-то в Юго-Восточной Азии, и я могу только предположить, что Тук-Тук, если мы считаем, что он броненосец, что вообще-то он, например, родился в неволе, может быть, или его поймали в Америке и привезли ей, не знаю. Но в природе броненосцы там не живут. Значит, его вывезли. С вывозом броненосцев нужно быть, и отловом броненосцев нужно быть осторожным, потому что они в основном, большая часть видов занесена в Красную книгу, как виды, находящиеся под угрозой. Вообще, броненосцам, несмотря на то, что они бронированные, много что угрожает, и кроме хищников и столкновения с автомобилями, жители Южной Америки на них примерно всегда охотились из-за мяса, например, которое считалось деликатесом, и из-за панциря, из которого они делали и продолжают делать разные поделки, музыкальные инструменты, и какие-то декоративные корзинки, и, в общем, всякие штуки. А сейчас на них тоже охотятся. И, кроме того, броненосцев не очень любят местные пастухи и фермеры, потому что они роют свои норы, и в эти ямы проваливаются и ломают ноги коровы и лошади. И, в общем, броненосцев за это недолюбливают. Коров и лошадей жалко. Броненосцев тоже. Ну что, думаю, то, что нам надо было, мы обсудили. И теперь наши слушатели знают, что бывают животные, похожие на тук-тука. И думаю, что на этом можно завершать. С вами был подкаст «Это вам не сказки». Степа Галитеевский. И Тата Зарубина. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока!